матушке России, дураки да грязь дорог, мужика домой ждать силы, бабе дал без меры Бог. Ждать безропотно и тихо, да судьбу не проклиная, чтоб не приключилось лихо в шоферских его скитаниях. Широка страна ты, матушка Россия, по полям твоим гуляет ветер вольный, ждать из рейса мужика дай Боже силы, раз такая наша бабья доля. Широка страна ты, матушка Россия, по полям твоим гуляет ветер вольный, ждать из рейса мужика дай Боже силы, раз такая наша бабья доля. Слава матушке России, бездорожье дураки, да в осеннем небе синем грустный журавлиный крик. Ты, журавушка мой милый, от родимого порога запустив мотор свой сильный, вновь отправишься в дорогу. Широка страна ты, матушка Россия, по полям твоим гуляет ветер вольный, ждать из рейса мужика дай Боже силы, раз такая наша бабья доля. Широка страна ты, матушка Россия, по полям твоим гуляет ветер вольный, ждать из рейса мужика дай Боже силы.